И немец начал рассказывать, как они лопухнулись, ожидая противника только с одной стороны, а он появился с противоположной, как они обстреляли колонну и уходили в лес, как был ранен зуб, как сам немец остался прикрывать отход мальчишек и сумел увести погоню за собой, как его гнали по лесу и плотно сели на хвост, и ему никак не удавалось их сбросить, как он поймал свою пулю, как он уходил через болото, оставив там свой ботинок и все запасные магазины к автомату, но сумев таки оторваться, и как брел потом по лесу, выдавая крюки и не имея никакого понятия, где сейчас находятся его подопечные. Ну да, точка сбора, никогда не слышали. Маршруты отхода, а что это такое? Ориентирование на местности, в первый раз слышим. Это снова камешек в мой огород. Не научил, не подготовил. Ведь я-то знаю, что 90% успеха – это предварительная подготовка. И, чем тщательнее она произведена, тем больше шансов на успех. А у нас опять импровизации. Где теперь парней искать? Единственное заключение, к которому я пришел, выслушав немца, это то, что заслон перед Малиновкой нужно ставить подальше. Лучше всего как раз там, где немец организовывал засаду. Ибо велик шанс, что мальчишки, поплутав, выйдут обратно. Именно с этой мыслью я и вышел из больнички, намереваясь отправиться на фронт. Но меня успел перехватить подбежавший Башка. «Шиша, так князь по рации тебя вызывает. Сказать что-то хочет». Как оказалось, князь хотел не сказать, а спросить. Стоило мне взять в руки тангенту рации, как он потребовал доклад. «Ну, что у вас там?» «Противника из Малиновки выбил», сдержанно отвечаю ему. «Ну не нахрен же его сразу посылать». Хотя настроение после посещения больнички и сообщения о потерянном взводе было архискверное. Противник невосполнимо потерял 8 бойцов, 6 убитыми, 2 пленными, плюс еще 4 раненых, но они сумели отойти. Неплохо, очень неплохо. А у тебя что? Потери, негромко, словно проглатывая комок колючей проволоки, отвечаю ему, 1. 1 убитая, 5 раненых. Скорее всего, одну из раненых тоже не сумеем спасти. Плюс где-то в лесу пропали 4 парней, отходили от обстрела и никуда не пришли, просто растворились. Потери, да, князь явно сочувственно помолчал. Потери в нашем деле неизбежны, но, в целом, ты неплохо справился. 1, ну пусть 2 девчонок на 8 парней разменял. Вполне выгодный размен. Выгодный, я начал всерьез заводиться. Да у меня каждый человек на вес золота. Кто мне птицу заменит? А Вику? Каждая из них уникальная и незаменимая. Все они уникальные и незаменимые, примиряюще отвечает князь. Каждого жаль до слез, а эти 8 точно так же были дороги лидеру просветовцев, и ему просто некем их уже заменить. Впрочем, я не об этом. Ты можешь сейчас подъехать ко мне, мы тут с товарищами решаем, как будем просвет успокаивать. Мне бы хотелось, чтоб ты присутствовал. У меня народу в строю почти не осталось, сварливо отбрыкиваюсь я. Кто ранен, кто потерялся, а остальные не в себе. Девки же в основном. Какие из них вояки? У них у всех истерика сейчас. Откат пошел. Ну ты уж найди на кого все оставить, с нажимом продолжал князь. По большому счету это больше нужно именно тебе. Ладно, неохотно соглашаюсь я. Сейчас разгребусь с текучкой и подъеду. Не затягивай. Скомандовал князь и отключился. С раздражением бросив тангенту на стол, я задумался. С князем ссориться нельзя. И пусть он цинично и нагло использовал меня, чтоб ослабить своего противника, но, по-своему, он был честен со мной, лишнего он мне не даст, но и что пообещал, отдаст. Кстати, нужно посчитать, сколько там мы в трофеях оружия взяли. Автоматы-то, те, что князь выдал, он обратно заберет, а имеющихся в наличии 5 штук, как показала практика, категорически недостаточно. Продолжая оставаться на связи, проговорил я преданно заглядывающему мне в лицо Башке, я сейчас в Малиновку. Шрамы там старшим оставлю и поеду к князю, а вы тут ухо востро все держите. Ты девчат, Кирзу, Кобру, Маю к больничке подтяни, охраняйте их. Так мы и так, начал было что-то говорить Башка. Вот и хорошо, перебил я его и выскочил на улицу, а то заведется сейчас. Поговорить он любил, только дай свободное ухо поймать, а мне некогда. Отряд в Малиновке был все-таки не так мал, как я прибеднялся перед князем. Сам Шрам, Леший, 5 иностранного легиона во главе с Кошаком, 3, караульный, взвод за вычетом раненой Дины, но ее место заняла единственная непострадавшая сталкерша Маря, плюс Эльба, итого 12 человек, почти вдвое меньше, чем было у меня на начало боевых действий, несмотря на прибавление в лице Лешего. Да уж, повоевали, блин. Поставил Шраму задачу занять оборону. Лучше Пыльбу, конечно, старшей оставить, но она после своего первого убийства сама не своя. Лица ни девки нет, ну ее можно понять. Убить человека не так просто морально, особенно девочке, женщине, которой самой природой на уровне инстинктов заложено хранить и оберегать жизнь, а не отнимать ее. Тут и взрослые мужики, вот так убив своего первого противника, лицом к лицу, да чтоб кровь брызгом, сломаться могут. А Эльба, будем надеяться, что она выдержит. Но старшим оставил все-таки Шрама. Этот-то свое уже давно отпереживал. Заодно и трофеи сочли. В плюсе у нас оказались еще 5 автоматов Калашникова, 2 ПМа и 1 охотничье ружье. У того пацанчика в головном дозоре было, причем не крупного какого-то калибра, не 12-краткое и, даже, не 16-краткое. Какие там еще калибры бывают? 20-краткое, что ли? Понятия не имею. Главное то, что опять неразбериха в патронах будет. Сколько оружий, столько и калибров. Пересортится. Головняки с матобеспечением. А вообще, не густо. Казалось бы, в 2 раза больше автоматов стало. Было 5, стало 10. Да плюс мой недопулемет. В разы мощь выросла. А нет, все равно хотелось бы большего. Этого явно недостаточно уже. Кстати, свой недопулемет я таки тоже оставил Шраму. Ну не с моей простреленной рукой с пулеметом бегать. Захватил свой бывший автомат, да у Лешего забрал свой ЖПМ, вручив ему взамен один из трофейных автоматов. Наконец я поймал себя на мысли, что я специально оттягиваю момент отправки к князю. Ищу и нахожу себе новые занятия. С оружием вот взялся возиться, как будто ничего важнее сейчас нет. Это попахивало малодушием. Стоило мне об этом подумать, как волна злости смыла таки всю нерешительность. И я, наскоро попрощавшись с ребятами, прыгнул в свой Ниссан и помчался в Введенку. До этэтого я был тут от силы раза 3. Ну как-то нечего особо было там делать. Мы пытались приехать с Толстым на автобусе кинотеатре. Еще бы, сколько народу. Если мы с откормочного столько ништяков стрижем, то и тут, фигу. Наш главный калибр неожиданно дал осечку. Они, конечно, заходили, смотрели, но создавалось такое впечатление, что скорее из вежливости. Были у князя и электрогенераторы, были и кинотеатры, причем, не автобусные, а, вполне-таки нормальные, в актовых залах школ. Были у них и сцены, и спортзалы, и библиотеки, причем, не самодельные, а настоящие. Да, не получилось у нас тогда поразить введенцев своими высокими технологиями, жалко мы выглядели. Мне все казалось, что князь ржал над нашими потугами, чуть стоило нам отвернуться. Сейчас же меня встретил еще у трассы неприметный паренек и сразу потянул к князю. Мне-то хотелось посмотреть, как тут ребята мои устроились, расспросить, как их кормят, глянуть, где их поселили, поинтересоваться, чем развлекают. Но паренек все твердил, что все потом, что меня очень ждут и отвлекаться сейчас никак нельзя. Ну, насчет ждали, он, конечно, погорячился. Когда я вошел в кабинет, там уже вовсю кипело совещание. С 10 парней, все сплошь старшие. Младше меня тут никого не было, да и моих ровесников, пожалуй, тоже. А вот 20-летние были, даже не считая самого князя. А, пришел, обрадовался моему появлению князь, и тут он замечает бинт на моем левом плече. «Ты ранен, сильно зацепило, царапина, страдальчески морщусь я», ибо фраза показалась мне до безобразия пафосной и напыщенной, как будто я спецом косплею бесстрашного красного командира, но крови изрядно набежало, как с барана. «Ну-ну», недоверчиво встревоженно пробормотал князь, но, тряхнув головой, не стал развивать тему дальше. «Знакомься», он широким жестом обводит собравшихся в зале и ведет меня знакомиться со всеми. «Серый, ну с главным разведчиком», и контрразведчиком по совместительству, князя я уже был знаком и до этого, один из тех парней и солдатиков, с которыми он и рванул из части домой после катастрофы. Кисель, главного воеводу князя я тоже знал, тоже солдат, на полголовы выше самого князя, здоровяк чуть не под 2 метра ростом, богатырского сложения. Не знаю, как насчет ума, а вот чисто физически я не думаю, что есть сейчас кто-нибудь в кургане здоровье его, даже те мифические цыгане, я думаю, уступит ему. Настоящий атлет, Сафрон, высокий худой 16-летний юноша, оказался одним из капитанов князя, командир одного из подразделений, как я понял, именно того, что сейчас блокирует дорогу из Введенки на просвет. Пират, Про этого парня я пока только слышал. Лично с ним до сих пор не сталкивался, а легенд про него ходило немало. Он тоже капитан князя, командир самого беспокойного и, в то же время, самого боеспособного подразделения, штурмовой группы, красивое название для штрафбата по своей сути. Именно к нему в отряд тогда ушли четверо заправщиков, которых мы выбили тогда с заправки. Еще про него слышал, что прозвище свое он получил не столько за негнущуюся в колене левую ногу, сколько из-за обычной фамилии Сильверстов, которую сначала сократили до Сильвера, а потом уже Сильвера переиначили в пирата. Ну и из-за ноги, конечно, тоже. Корень, третий и последний, из присутствующих тут капитанов князя. Плотный паренек в очках, довольно взрослый, лет 17, не меньше. Его уцелевшие сверстники нынче сплошь и рядом целые анклавы возглавляют, а тут всего лишь капитан, не самый влиятельный к тому же. На этом подчиненные князя закончились и пошли и вовсе удивительные личности. Медведь и Хруст, командир одного из отрядов Паши Севера и его заместитель. Узнав, кто это, я смог оценить уровень этого собрания и грандиозность решаемых задач еще до того, как мне их озвучили. Это действительно уровень. Князь приглашает наемников, ну или, как минимум, иностранных наблюдателей. Фарик, фара плюс фонарик, очкастый паренек крайне интеллигентной наружности. Представлен как наблюдатель, ну вот я ж говорил про наблюдателей, Кмзовского анклава, мельник, паренек лет 17-18 с умными, внимательными глазами, глава анклава выковки, сам, лично, с парочкой оставшихся безымянными пареньками, то ли его генералами, то ли личной охраной, это да, это внушает, насколько я понимаю, в этой самой выковке народу ну никак не меньше, чем в Введенке у князя, и уж куда больше, чем в Просвете, и с оружием у них должно быть все в порядке, раз уж и там своя колония размещается, это фигура, однозначно. Я еще раз обвел взглядом собравшихся, да, это настоящий военный совет, и я тут, как бы, не самое слабое звено даже, и заготовленные слова упрека к князю, который ни хрена не делает, пока я там героически сдерживаю орды противников, умерли во мне так и не прозвучав. Делает, еще как делает, менее чем за сутки сколотить коалицию, найти союзников, подготовить отряды, выделить средства, разработать план, а именно этим они тут явно и занимаются, это сильно. Ну я вижу, ты и сам догадался уже, зачем мы тут собрались, удовлетворенно кивнул князь. Расскажи теперь всем присутствующим то, что ты говорил мне по рации, о своем столкновении. Я дернул уголком рта, вполне оценив ход князя. Он же, с одной стороны, приподнимает меня по сословной лестнице, приглашая меня на подобное заседание, и, в то же время, ставит меня на место, а может просто устраивает очередную проверку. В комнате-то я самый младший. Как я должен себя вести в компании более старших по его разумению? Начать волноваться, краснеть, бледнеть и заикаться? Вполне возможно, настоящий Альберт бы так и поступил. Но для меня-то все эти ребята, включая даже взрослых генералов, просто мальчишки, за одним единственным исключением, самим князем. Вот он личность, даже в свои 20 он куда как большая личность, чем я был в свои 40. Так что, если князь и планировал, что я начну смущаться и поплыву, то он глубоко ошибся. Выдав вполне драматическую паузу, во время которой я еще раз обвел собравшихся чуть насмешливо прищуренными глазами, мне и в самом деле было смешно. Ну, детский сад, ё-моё, доминанты собрались, и начал таки рассказывать. Глава 15. Князь там на мосту мог сколько угодно рассказывать, про конечность своих ресурсов, про то, что он тоже далеко не всесилен. И умом я все это понимал, совсем был согласен, но внутреннее ощущение того, что меня подставили, что меня бросили разбираться с проблемой одного, что князь моими руками решает свои проблемы. Так вот это чувство было неистребимо, оно жило где-то внутри, глубже чем разум, глубже чем эмоции, внутренние ощущения. И вот только теперь, увидев воочию кусочек его работы, оценив состав собравшихся и мощь задействованных сил, это чувство, наконец, притихло. Это был действительно уровень. Князь не просто старший, не просто лидер крупного анклава, он настоящий политик. Мне до его уровня, как до Шанхая раком, даже сравнивать смешно. Направляясь к князю, я кипел от переполнявших меня эмоций. Начни я говорить с ним один на один, по-любому бы скатился или к нытью, девчонок жалко до слез, или к претензиям, выдаваемым скандальным тоном. Но попав на этот совет, Филих был вынужден резко менять даже собственный настрой, не то что манеру поведения. Я не мог в таком обществе ныть или скандалить. И то, и другое было бы одинаково неуместно и стоило бы потерянных очков уважения. А мне это делать категорически нельзя. Я как никогда остро ощущал, что я сейчас представляю не самого себя, а весь свой анклав. И опозориться я просто не имею права. Сейчас не помешала бы некая доля торжественности и гордости. Ведь мои девчонки реально совершили подвиг, и это стоило бы подчеркнуть. Но это была моя ахиллесова пята. Я, отравленный своим житейским опытом, крайне скептически относился к произносимым речам о долге, о подвиге, о героизме. Уж очень от подобных речей несло дешевым пафосом и театральщиной. Быть может потому, что большинству говоривших было глубоко насрать на то, что они произносят. Говорят дежурные, пусть даже правильные, слова, но не вкладывают в них ни капли настоящих эмоций. Потому и сам я не мог ничего сказать подобного. Любые слова казались мне избитыми и фальшивыми. Я давно перестал верить любым словам и судил только по поступкам. Так вот сейчас эта моя особенность превращалась в слабость. Сейчас очень бы пригодилась парочка торжественных и умеренно трагических фраз. Но, увы, как говорится, не имея гербовой, пишем на обычной бумаге. И, потому-то, мой доклад был сух и безэмоционален. Я словно читал доклад, ну или отвечал у доски домашние задания. Речь была полна канцеляризмов. Но, при этом, сам я был спокоен как удав. Если князь думал заставить меня волноваться в незнакомой представительной компании, то он явно просчитался. Я лишь переключился на сухой деловой тон, и все. Я, даже, мог отслеживать реакцию присутствующих. У большинства, обычный легкий интерес. Серый внимательно слушает, делая какие-то пометки на листке бумаги перед собой. Фарик старательно изображает вежливый интерес, хотя на самом деле ему глубоко наплевать. Его эти дела напрямую не касаются. Хруст откровенно скучает. Мельник с интересом поглядывает на меня. Причем, я чувствую, что ему больше интересен я сам, чем мой доклад. Князь смотрит странно. Не то чтобы оценивающе, а, скорее, так, когда ты уже оценил что-то и вдруг увидел новую грань и вынужден переосмысливать и вешать новый ценник на уже знакомый предмет или событие. Он-то и нарушил молчание, стоило мне закончить доклад, не дав повиснуть тишине даже на секунду. Очень интересно, у кого-то есть вопросы, дополнения, кто-то хочет что-то добавить. Я хочу, поднимается Серый, слова Шиши частично подтверждаются донесениями моих агентов в просвете. На разведку вчера выехала одна из пяти бригад колеса под командой некого Фиксатова. Вчера же вечером двое из них вернулись на машине с награбленными и о чем-то говорили с колесом. А сегодня утром колесо сам лично вместе со второй из бригад, причем самой боеспособной, гвардией мясника, выдвинулся в направлении Малиновки. Жду донесения о последних событиях. И, если подтвердятся слова Шиши о шести погибших и двух пленных, могу предоставить как трупы, так и пленных для допроса, буркнул я недовольно. Даже только намек на недоверие неожиданно больно царапал. Да никто не сомневается в твоих словах, мягко заметил князь. Просто информацию всегда нужно получать из разных источников. И да, поговорить с пленными было бы не лишним, но это потом. Продолжай, Сергей. Так вот, как ни в чем не бывало, вновь заговорил Серый. Если слова Шиши о восьми бойцах колеса в безвозвратных потерях подтвердятся, то это значит минимум 20% его личного состава, а четверо раненых еще 10%. Итого получается, что мы, еще не начав операцию, выбили у противника почти треть всех бойцов. И это целиком и полностью заслуга Шиши. Серый примирительно склонил голову, вроде как обозначив поклон в мою сторону, и я был вынужден кивнуть ему в ответ. В это время в кабинет скользнул Маркони, главный радист князя, с которым мы общались больше, чем с кем бы то ни было из всех здешних. Пусть только по рации, но все же, он был вечным дежурным. Постоянно сидел на связи и все новости, как правило, узнавал первым. Вот и сейчас он скользнул к Серому и что-то зашептал ему на ухо. Ну что же, кивком отпустив Маркони, Серый продолжил свою речь. Есть две новости. Первое, это пришло подтверждение сведений Шиши от нашего агента из просвета. Колесо действительно вернулся всего лишь с двумя бойцами из бригады Фиксатова и четырьмя ранеными. Мясника и его бригады нет. Информация про двух ушедших лесом бойцах пока не подтвердилась. Ну так они, если пешком, то дай бог к утру выйдут. Уже темнеет, так что пока все сходится. Да и мы и так в этом не сомневались, все так же мягко проговорил князь. А что за вторая новость? На блокпост у кольца, где у нас Бирюк с Утесом сидит, вышла четверка пацанов с автоматами. Неразберихи и непоняток, как я понял, было много, но все-таки перестрелки удалось избежать. Это ребята Шиши, как оказалось, тот самый его пропавший второй взвод. И да, один из мальчишек ранен. Первое, что я почувствовал после этих слов, огромное облегчение. Словно камень Улуру свалился у меня с души. Живы, живы, черт их побери. Хотелось вскочить и бежать к машине, сесть в нее и лететь на кольцо, забирать своих потеряшек. Нельзя сделать так, это опять же потерять лицо. Нужно держать морду кирпичом и оставаться тут. Не сейчас, когда тут закручиваются такие интриги. Когда еще сподоблюсь попасть на подобное заседание? Блин, меня просто раздирало это противоречие. Душой я рвался к пацанам, забрать их и вернуться на базу. А умом понимал, что они сами мне не простят потом, что я не отстаиваю их интересы перед старшими. Вот и как быть. Вот и мечусь внутренне, как та обезьяна. Куда мне, к умным или к красивым? Ну не разорваться же мне. Победил прагматик. Я остался. И даже смог выдержать прежний суховато-деловой тон. Я лишь попросил связаться с этим их Бирюком и попросить его отогреть и накормить ребят. И пусть подождут меня. Я, конечно, понимаю, что им там от поста сюда дойти, всего-то ничего осталось. Но все равно, лучше будет, если именно я их заберу. А совещание все набирало обороты. Сгрудившись вокруг стола, где разложили довольно подробную карту-километровку, явно самодельную, но очень качественно сделанную. Художнику князя, видать, тоже недаром свой хлеб ест, просвета и его окрестностей. Начинать будем завтра ближе к обеду. Князь разглядывал карту, водя по ней тыльной частью карандаша. Уже темнеет, а ночью что-то сложное провернуть весьма затруднительно. К тому же, нашим гостям, жест в сторону Мельника с его генералами, еще нужно успеть вернуться в Выковку и подготовить своих бойцов. Так что даже к обеду, я не уверен, что справимся. Да что там готовить-то? Вот ночью пускай и поднимает, вылез со своим ценным мнением Хруст. Ему еще добраться нужно домой, возразил ему Серый. А это пешком, по лесу, козьими тропами. Пока их мои ребята проведут, а почему не по трассе? Не унимался северянин. На машине проскочить, час на все про все. Трасса перекрыта в районе просвета, терпеливо объяснял ему Серый как капризному ребенку. Одна из бригад колеса под командой некого Станка, как раз и перекрывает ее. Машина не проскочит. Нет, можно конечно транспортер с ребятками Корня отправить, раз уж мы его смогли с Омской перебросить, спасибо кмзовцам за это, жест рукой в сторону Фарика и легкий кивок того, принимающего благодарность. Но, во-первых, светить броню раньше времени не стоит, а, во-вторых, спугнем же их. Нет, нужно начинать всем одновременно, чтоб противнику бежать некуда было. Тут огромную роль играет именно скоординированность атак. Так что, Маркони, Серый повернулся ко вновь проникшему в зал радисту. На тебе вся связь. Каждый отряд должен быть на связи постоянно. Сделаем, коротко кивает парень. Так вот, продолжил Серый, поэтому шум поднимать нельзя. И с боем прорываться, тоже. Так что Мельник со своими ребятами пойдет пешком, тем же путем, что и сюда добирался. Ночью по лесу идти. Может с утра, обратился он к Мельнику. Переночуете, а утром спокойно дойдете? Ну вы же говорили, что ваши разведчики там с закрытыми глазами пройдут. Невозмутимо переспросил тот. Или вы не верите в собственных подчиненных? Дойдут, уверенно заявил Серый, и вас проводит. Все будет в лучшем виде. Ну значит и говорить ни о чем. А времени действительно мало. Так что я выхожу сразу после совещания. Как скажешь, согласно кивнул Серый. Вот и договорились, хмыкнул князь. Значит я продолжаю. Завтра к обеду все уже должны занять свои позиции вокруг просвета. Карандаш опять начал двигаться по карте. Группы Сафрона и пирата выдвигаются от нас из Введенки по дороге на просвет, до вот этого вот перекрестка. Группа Шиши. Кстати, сколько человек ты сможешь выставить? Десятка? Полтора? Напряженно ответил я. Ну не нравится мне, когда моего желания на операцию даже не спрашивали. Мол, группа Шиши и все. Очень хорошо. Группа Шиши перекрывает вот тут железку и несколько проселочных дорог, собравшихся вот тут, возле туннеля под железкой. Перекрывает, так сказать, возможные пути отхода. Ну, это можно, чуть выдыхаю я, стараюсь не замечать чуть легкую понимающую улыбку, скользнувшую по губам князя. Дальше. Группа Корня на броне при поддержке наших друзей из Северного сбивает заслон на трассе, а Мельник, со своей стороны, разделив свои силы на два отряда, одновременно блокирует просвет с севера по железке и, в то же время, контролирует действия Тимура на старом просвете. Да, он обещал нейтралитет и что его бригада не будет воевать за колесо при условии, что старый просвет останется ему, но проконтролировать его все же нужно. Да, кивает Мельник, Тимур самый вменяемый из бригадиров колеса, пусть пока рулит старым просветом, посмотрим, если не будет беспределить, как его босс, так и пускай остается. Ну вот и славно, подвел итог князь, диспозиция ясна, теперь по поводу дележки. Конечно, делить шкуру неубитого медведя рано, но у каждого из нас есть свои интересы в просвете, иначе бы мы просто не собрались все вместе. Старый просвет пока оставляем за скобками, пусть Тимур покажет себя, а вот сам просвет, станция моя, заявляет Мельник, с этим никто не спорит, тут же соглашается князь, вся станция и весь поселок целиком достается Мельнику, ему и штурмовать придется активнее всего, мне достается колония со всеми производствами, а нашим северным друзьям все оружие, которое найдется у противника. Я понимаю, что, вроде как, трофеи святы, но северянам нужно только оружие и все к нему прилагающиеся. Так что даже я с колонии вынесу им все бронежилеты, каски и все подобное, включая нелетальное оружие. Надеюсь, что и у вас в этом проблем не будет. Не будет, соглашается Мельник. Оружия у нас своего хватает. Разумеется, это не касается тех стволов, что Шиша уже успел затрофить, заявляет князь, видя, что я готов разродиться возмущенной речью, ибо свои стволы он взял на своей земле и это, его законная добыча, а вот то, что в просвете, все идет по Ше-Северу, ну а какой мой интерес в этой операции, как можно суши спросил я, или мои ребята должны просто так, за ваши интересы под пули идти, ну а то, что ты угрозу новых нападений для своего поселка убираешь, уже не считается, угрозу нападений на свои поселки и ты, и, вон, Мельник тоже убираете, но и про свои интересы почему-то не забываете, и только мне одному за спасибо корячиться предлагаете, да никто тебе бесплатно работать не предлагает, не драматизируй, будет и тебе кусок, так я и не драматизирую, я просто спрашиваю, что мне предложите, и нужно ли оно мне, ну хорошо, тебе кусок, по-любому, из моей доли выделять придется, остальное уже поделено. Серый, дай ему тот списочек. Понятливо кивнув, главный княжеский контрразведчик зашевелил листками на столе пред собой. Потом, выдернув какой-то один из них, что-то начал помечать в нем прямо на ходу. Потом протянул листок мне. Вот список производств в колонии на просвете. Можешь выбирать, что тебе приглянулось. Только предупреждаю сразу, я там это отдельно отметил. Пилорама и вообще вся деревяшка занята. Это основное, что интересует именно нас в колонии. Можно сказать, именно ради нее мы весь сыр-бор и затеяли, а то у нас в Веденке пилорам нет как-то, разберемся, пробормотал я, беря листок и отсаживаясь чуток в сторонку, чтоб никому не мешать, и без помех разобраться, что за кота в мешке мне хотят подсунуть. Такс, что тут у нас, дополнительные виды деятельности по АКВЭД, гласила шапка листка, распиловка и строгание древесины, код 1610, в скобках, видимо рукой Серого, стояла приписка, пилорама, сам абзац был обведен красным и зияла короткая резолюция, занята, торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах, код 47784, опять же в скобках, кресты, гробы, и снова красная рамка и занята, производство пары и горячей воды, тепловой энергии, котельными, код 353014. Ну, с котельной так все было ясно, и позиция была доступна для меня, вот только меня она совершенно не заинтересовала, котельная, причем действующая вон и в СМП есть, надо, кстати, запасец угля оттуда вывести, давно собираюсь, да все некогда, так что котельная, если понадобится, а пока и даром не надо, у меня уже есть, так что этот пункт точно мимо, производство обуви, код 1520, кирзовые сапоги и рабочие ботинки. Позиция тоже доступна, и, вроде как, очень нужная и перспективная, но был один нюанс, у меня не было главного необходимого к такой мастерской, самого мастера, специалиста по обуви, его и не было, а без него, это просто набор инструментов и материала, и, пытаясь научиться, Методом проб и ошибок, мы просто впустую потратим весь этот ресурс, не добившись особого результата. Так что тема-то хорошая, но, жаль, не по адресу. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий, код 1623, двери, оконные рамы, лестницы, перила, и снова красная рамка и занята. Блин, да они все то забирают, что и я сам бы взял. Но мне-то понятно, я ведь именно в работе по дереву специалист. Это настолько мое, что они даже не представляют насколько. Но как насмехаются. Заняты все тут. Деятельность предприятия общественного питания по прочим видам организации питания, код 5629, кухня, столовая. Ну тут для меня тоже ничего интересного. И, хотя, кухня у меня дома уже перестает справляться с нагрузкой, но у меня же, вон под боком, на трассе, кафешка придорожная стоит. Давно уже надо бы всю готовку туда выселять. Так что, как и с котельной, в принципе, неплохо, но у меня уже есть. Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде, код 10113, скотобойня, разделочный цех, морозильные камеры, тоже как-то не впечатляет. Нет, так-то вещь нужная, вот только она совершенно бессмысленна, если у тебя нет главного, собственно, самого мяса. Выращивание овощей, код 01131, огород. Это могло бы меня заинтересовать, хотя бы в плане семян, если бы мы уже не вывезли целый магазин семян. Опять предлагают то, что есть в наличии. Производство мяса в охлажденном виде, код 10111. Не понимаю, в чем разница с вон той строчкой на пару граф выше. Все те же промышленного типа морозильники. А у меня с магазина холодильники и морозильники отключенные стоят. Нечего в них положить просто. Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, код 4711, чипок, перечеркнутый короткая приписка, разграблен. Производство спецодежды, код 1412, швейная мастерская. Вот это, пожалуй, самое интересное из всего вышеперечисленного. Ну, это если обувной мастерской не считать, и тут-то у меня есть пусть не специалист, а хоть чуть-чуть разбирающийся и умеющий работать на машинке. Это Василиса, наша художница, вообще кладезь талантов, но, опять же, вылезает одно но. Швейных машинок там несколько десятков, куда мне столько? Да если я всех поголовно за них посажу, мы все равно все использовать не сможем. Куда мне столько? Мне бы пару-тройку машинок всего. Но, опять же, эта пара-тройка у нас уже есть. Да мы и больше найдем. Как старых педальных на дачах, так и самых современных электрических, в квартирах попадались. Так что свои потребности мы закрываем. Нет, можно, конечно, фурнитуры всякой запасти побольше. Ниток, иголок. Но это так мелко. Идти ради этого в бой, несерьезно. Предоставление услуг по пропитке древесины, код 16109, химия, пропитки, масла, антисептик, и, опять, красная рамка и занята. Блин, да все, что вызывает интерес, уже забил себе князь, а ведь у меня химик есть. Интересно, что она смогла бы из этого изобразить, но опять отлуп. Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, код 47783, резьба по дереву. Шахматы, шкатулки, нарды, четки. Могло бы быть интересно, но, как и в случае с обувью, нужен специалист. Без умельца не понаслышке знакомого с резьбой по дереву все это богатство ляжет мертвым грузом пылиться на полках и никакого развития не получит. Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, код 01133, ну это, тот же огород, только уже не грядки-теплички, а конкретно, картофан, ну, может морковка еще, это нужно, в плане семенного материала, если он есть, то стоит взять именно картошкой, сколько есть все забрать, вот только что-то мне подсказывает, что лафа не будет, и семенной материал давно сожран, разведение свиней, код 0146, свиноферма, свиней нет, и тут тот же самый вопрос, зачем мне нужно здание свинофермы без самих свиней, блин, как вообще они умудрились за какие-то пару месяцев все сожрать? И семенной картофель и всех свиней из фермы, производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде, код 10112, опять морозильники. Ну вот к чему они мне без продуктов, которые там можно хранить. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, код 10071. Пекарня, ну тут, конечно, интереснее, но опять же, зачем кормить своих, вон кафешку осваивай. Хотя, кое-что, например формы для хлеба взять не помешает, но опять же это не тянет на достойный повод для заварушки. Хотя на листке я пометку сделал, вот и все предоставленное богатство, вроде по первому взгляду, аж глаза разбегаются, все хочу и все надо, а начнешь детально разбирать, а взять-то и нечего, самое вкусное, а именно оружие и лесопилку уже забили, а мне остается только то, что никому не сгодилось, и, что теперь мне делать, вот, вроде, дают брать, выбирай что хочешь, а что брать-то, глава 16, первым желанием было раскрыться перед князем и попросить долю малую в лесопилке таки, раскрыться, конечно, не в том плане, что признаться, что я 40-летний мужик в теле подростка, а просто сообщить, что я неплохо разбираюсь в плотничьем деле и пиломатериал для меня не блажь, а жизненная необходимость. Вот только хищное выражение лица князя меня останавливало. Возможно, у меня паранойя, но мне почему-то казалось, что именно этого он от меня и ждет, или еще чего-то подобного, и выделит даже что-то там, но не то, не сразу и не все. Нет, просить что-то, заведомо проигрышная тактика. Эти все новые феодалы гребут все, до чего руки дотягиваются в надежде, что сгодится со временем. Я, конечно же, могу предложить свое мнение специалиста, которое еще нужно подтвердить делом, и свою бригаду за долю малую. Но нет, не поймут-с, вон первое же предложение, гребут все каждый под себя. Идея кооперации для них пустой звук. Вот князь, да, этот еще может оценить, недаром именно он автор этого союза. Вот только просить что-то у него, неа, налюбит однозначно. Как бы мне после такого вместе со всем моим анклавом в вечной кабале у него не оказаться. Нет, просить долю никак нельзя. Нужно что-то другое брать. Вот только что, и я снова с ненавистью уставился в этот злосчастный список. Что из перечисленного мне нужнее всего? Ничего. Была бы картошка, без раздумий взял бы ею. Пару тонн, как раз подходит сезон посадки. Но ясно же написано, семенной фонд разграблен. Блин, думай, Шиша, думай. Тебе никак нельзя ошибаться. Так, а если пойти от другого? Чего мне нужно вообще? Оставим пока этот список в покое. Медицина нужна. Это у меня уже идея фикс становится. Вот прямо сейчас малинка возможно борется за жизнь Вики. И медикаменты лишние, и инструмент. Ей бы точно не помешали. Кстати, я почему-то не вижу медпункта в этом списке. А ведь он должен быть. 700-800 человек одних заключенных. Да охрана, сотрудники. Они что, своих больных куда-то в сторону возят? Да ни в жизнь не поверю. Должна быть больничка тут же. Вон какой замкнутый цикл получается. Никак без медицины. Но в списке ее нет. Вот оно. Я же говорю, что князь меня налюбить пытается. То, что может представлять интерес, он в этот список даже не занес. Хорошо, я про медицины вспомнил. А может что-то еще выйдет? Да, связь. Телефоны на вышках. Хорошо бы, что армейского образца были. Это который ручку покрутил, и звонишь. Коммутатор в помещении караулки. Да и вообще, насколько я знаю, в таких заведениях один номер на все учреждения. Дозвонился, девушка трубку берет, и ты еще потом добавочный называешь, чтоб в нужный кабинет попасть. Ну сейчас, конечно, у всех мобильные, но что-то мне подсказывает, что и городские телефоны, и даже общий коммутатор, не только караульный, у них есть. Не вчера построено, давно уже. Вот с тех времен наверняка и сохранилось. Вот что брать-то надо. Самое оно. Ну, что надумал? Слегка насмешливо, но, в то же время, чуть встревоженно спросил князь. Видать, я как-то мордой лица себя выдал. Как это говорится? Просветлел лицом, облегченно выдохнул, а он и заметил. Вот и понял, что его ловушка не удалась. Да, как можно увереннее ответил я. Из перечисленного и доступного мне ничего не нужно. Ну, может, вон формы для хлеба возьму и так, что еще по мелочи. Но ничего крупного не надо. Из перечисленного. Так, а больше же нет ничего. Сделал максимально честные глаза князь. Есть. У меня дернулся краешек рта в ухмылке. Но тут в списке не указано. Меня же, в первую очередь, интересует медчасть колонии. Весь инструментарий и лекарства. А также книги из библиотеки. И еще связь. Коммутаторы и телефоны, особенно те, что на вышках стоят, все, что к связи относится, включая рации и заканчивая всеми телефонными проводами со всей колонии. Это же к оружию не относится, адресовал я вопрос прислушивающемуся к нашему разговору медведю. Это не оружие, не патроны, даже не бронежилеты или каски. Оружием телефоны никак не назовешь. Нет, не относится, согласился медведь. И к лесопилке и деревообработке тоже никак не относится. Вы же сказали, что вас интересует именно этот сектор. Это уже к самому князю и Серому. Так, с каменным выражением лица подтвердил князь, переглянувшись со своим контрразведчиком. Он уже понял, что переиграть меня не получилось и теперь пытался сохранить лицо. Уверен, не будь здесь представителей трех других анклавов, с которыми ему нужно было поддерживать союзнические отношения, хрен бы он мне уступил эти куски. Но тут, чтоб не прослыть ненадежным партнером, он будет вынужден уступить. Хотя, наверняка, после попытается отыграться. У него за этим дело не встанет. Вот я и говорю, продолжаю давить, пока это возможно. Я прошу за операцию всю медицину из колонии, библиотеку и все, что так или иначе, к связи относится. Хорошо, обещающе улыбнулся князь. Но не кажется ли тебе, что за постоять на стреме эта плата завышена? Нет, не кажется, вот оно, началось. Пытается отыграть хоть немного ситуацию. Из просвета 4, ну пусть 5 направлений отхода, и все перекрыты вашими сильными отрядами. И мой на этом фоне самый слабый. Штурмовать идти с девчонками, не смешно. Максимум можем железку перекрыть и все. Он прав, мягко так заметил мельник. Его сил для штурма явно недостаточно. Да кто говорит о штурме? Вроде как возмутился князь, просто территорию самой колонии он вполне может захватить, вместе с моими штурмовиками. А Сафрон с разведкой вот сюда выдвинется. А в колонии все равно колесо бойцов не держит, там и сопротивления-то не ожидается особого. То есть, ты хочешь, чтобы я бросил железку и шел захватывать колонию? Нет, железку бросать нельзя. Придется разделить. Сразу нет. Решительно, даже зло отрубил я. У меня и так людей кот наплакал, а ты еще и делить предлагаешь. В самом деле, подал голос и медведь, ты от него многого хочешь. И железку держать, и колонию захватывать. Тут уж что-то одно нужно выбирать. Ну он же сам себе награду заоблачную установил. Пускай отрабатывает. Да что там заоблачного-то? Телефоны эти, или аптечка ихняя, наверняка уже разграбленная давно. А может библиотека? Вот награда так награда. Ничего такого он не попросил. Как раз за постоять на стреме, медведь говорил уверенно, и я только порадовался тому, что догадался поднять вопрос оплаты именно в присутствии посторонних. Иначе фигу мне, а не награда бы светила. А так вон, есть шанс. Ладно, князь, похоже, тоже понял, что дальнейшее давление на меня навредит уже ему самому и решил уступить. Пусть будет так, он перекрывает железку. Только если сначала он стоит вот тут вот у туннеля, то с началом операции выдвигается вот сюда, на окраину поселка. По пути захватывает казарму или 338 км. Там нет никого, так что пройдет транзитом. Проверит только там все, и вот сюда. Ну, а дальше пошел разбор плана, кто куда и что делает. Способы связи и частоты. Последовательность действий и потребные силы. План разрабатывался довольно подробный, и о награде речь больше не шла. Князь уступил, поморщился, но согласился на мои требования. Не потому, что он такой добрый, просто момент для торга неудобный выбрал. Ошибка. Он, оказывается, тоже ошибается. Я сейчас его ловко переиграл, но не стоит обольщаться. Князь, по-любому, отыграется. И, причем, с разгромным счетом. Это сейчас он уступил, но свой проигрыш запомнил и ответит. И довольно скоро. Честно говоря, дальнейшие обсуждения я плохо помню. Меня одолевали сомнения, а надо ли было с князем отношения так натягивать, и беспокойство за моих найденышей. Как там они? Хотелось уехать за ними поскорее. Ну не стоит думать, что я совсем не следил за разговорами. Свою роль я уяснил четко, и связь с соседями обговорил. Все-таки приятно, когда ты не одинок, а и справа и слева твои фланги прикрывают другие отряды. Это, знаете ли, ободряло. Но, вообще, я подозреваю, был несколько рассеян в конце совещания. Так что когда князь таки объявил заседание закрытым, я вздохнул с явным облегчением. Ну не мое это все-таки. Не в своей тарелке я себя чувствую на таких сборищах. Как бы я ни демонстрировал обратное, ну не мое оно. Так что поспешил сесть в свой Ниссан и рванул к кольцу. А там меня уже ждали. Парни, вымотанные длинным беспокойным днем, уже почти спали сидя, ожидая меня. Мое появление вызвало, конечно, некоторый ажиотаж, но полностью разогнать дремоту так и не смогло. Намаялись ребятишки, адреналин схлынул и теперь отходняк. Да они даже сидят-то еле-еле. К Как оказалось, эти вояки после того, как немец остался прикрывать их отход, уходя в лес, элементарно заблудились. Это в нашем-то лесу, в трех соснах буквально. Да тут и 3 километра нельзя пройти в любую сторону, чтоб не наткнуться на железку, или трассу, или линию высоковольтки, режущую лес, или, хотя бы, на лесную грунтовку. Илецкое-Ковское урочище, конечно, большой лесной массив, но не тайга же сибирская же, в конце-то концов. Но вот они и умудрились заблудиться, и блудили чуть не весь день, но под конец-таки вышли на трассу. Ладно, хоть тут сумели сориентироваться и пойти по ней в нужном направлении, в сторону города, и дошли-таки до кольца, где их, в конец уставших, и перехватили пулеметчики князя. А теперь вот сидят, носом клюют все, так что погрузив их всех в машину, я отправился домой. Благо, что тут вообще рукой подать, вообще-то и сами бы могли дойти, если б силы еще оставались. А дома, вместо приподнятого настроения, как у меня, ну нашлись же, живые, или апатично уставшего, как у ребят, нас встретили с откровенно похоронными рожами. «Что случилось?» – спросил я у мрачной Кирзы, встречающей нас со своим вепрем в руках. «Вика умерла, прямо на столе во время операции, у Иринки истерика, уже в который раз ловлю себя на мысли, что вот кто бы мог подумать». Но больше всего в мире нынешнего послековидного постапокалипсиса мне будет не хватать детского психолога. Да-да, именно его, или ее, без разницы. Да, конечно, мне нужны любые специалисты, энергетики, врачи, учителя, охотники. Список велик, но именно психолог мне уже, в который раз, нужнее всего. В книгах постапа о людях этой профессии вообще редко вспоминают. И, если уж и пишут, то, как правило, с пренебрежением и, даже... презрением, сильнее достается только почему-то литературным критикам. А на деле оказывается, самая востребованная специальность после такой катастрофы. Но где ж взять-то его? Нету. Приходится пытаться самому. И это вот, совсем не мое. И, не потому, что я такой туповатый. Нет, просто я, ГМ, как бы это сформулировать-то, закрытый, что ли. И свои чувства предпочитаю хранить в себе, за исключением гнева или... наоборот, безудержного веселья. Их удержать, как правило, очень затруднительно, и они прорываются, снося весь каркас самоконтроля. А вот проявить к кому-то симпатию или сочувствие я катастрофически не умею. Ну, с детства не приучен. У нас в семье все эти обнимашки, поцелуи, я люблю тебя были не то чтобы под запретом, но воспринимались как нечто нелепое и, даже, неприличное. Велик был шанс на свое «я тебя люблю», сказанное матери, нарваться на ее ответное. Это что за телячьи нежности? Так что еще с раннего детства я привык не выносить свои чувства на всеобщее обозрение, прятать их в себе. И вот теперь, пытаясь успокоить трясущуюся, рыдающую навзрыд девчонку, мне приходилось пересиливать себя. Умом-то я понимал, что именно это ей сейчас и нужно. Поддержка, твердое плечо рядом, кокон рук, отгородивший ее от всего этого страшного мира, в котором можно свернуться в комочек и побыть маленькой беззащитной девочкой, где успокаивают и нежно гладят по головке. Да, умом я все это прекрасно понимал, а вот заставить себя так поступить, приходилось ломать себя, ломать все эти выстроенные самим собой башни самоконтроля и сдержанности. Единственный плюс, не нужно было изображать ничего такого, чего бы я на самом деле не чувствовал. Так что я заключил ревущую девчонку в кольцо своих рук, прижав ее к груди, позволяя орошать своими слезами и невнятными попытками объяснения, а сам гладил ее по голове и шептал какую-то успокоительную чушь. Слова были не важны, нужно было дать возможность малинке выплакаться. То, что шок слезами пошел, это как раз хорошо. Выплачется, ослабеет, затихнет и потихоньку успокоится. Куда хуже было бы, если она в ступор впала. Плохо только, что времени все это может занять немало, и не прервешься толком. Душевное здоровье моего главного медика мне важнее многих других задач. Многих, но не всех. Нужно было отводить ребят, до сих пор сидящих в засаде за Малиновкой. Всю ночь не просидят же, а отдыхать нужно. Впрочем, пусть подождут. Иришка важнее. Слава богу, что все остальные вопросы смогли решить самостоятельно. Одинаково бледные спица и сова все-таки смогли найти в себе силы и перевязать раненого зуба. Башка утащил остальных мальчишек отдыхать. Кирза и Кобра несли караульную службу вокруг больнички, а Майя охраняла 2 раненых пленных противников. Все при деле. Впрочем, Малинка утихла довольно быстро, и часа не прошло. Она перестала бормотать и лишь, изредка всхлипывая, прижимаясь к моей груди, да, порой, резко вздрагивала всем телом, словно ее шибанул разряд тока, и через час, вроде, и вовсе уснула. Подхватив девчушку на руки, отнес в ее комнатку при больничке, где у нее была кушетка, и уложил там, укутав в одеяло. Мотнув головой в ее сторону спицы, мол, проследи, я спустился во двор, нужно идти снимать засаду, ночь уже на улице, все равно ничего сегодня уже не будет, а ребятам перед завтрашним лучше бы выспаться хорошенько. До своих добрался быстро, когда на машине, оно все рядом, но стоило мне выйти, как Шрам, оставшийся за старшего, тут же кинулся ко мне с докладом. Противника не было, но у нас это, что, Эльба не в себе. Сидит, в одну точку смотрит и ничего не видит. У нее перед глазами рукой махаем, ноль реакции. Да что ж ты будешь делать-то? Опять психолог нужен. Собирай ребят, на ночь на базу возвращаемся. И это, кошака ко мне позови. Шрам убежал, а я подошел к Эльбе. Девчонка явно была не в порядке. Осунувшееся лицо, безвольно опущенные плечи, бессмысленный взгляд. Подойдя к ней, я осторожно потянул за автомат, который она держала у себя на коленях. Ничего, никакой реакции. Она даже не заметила, что только что лишилась оружия. Как сидела, так и продолжала сидеть, таращась в пустоту. Девчонка в ступоре. Это плохо. Уж лучше бы ревела бы, или болтала бы, не умолкая. У всех по-разному стресс проявляется. И вот такой уход в себя, самый тяжелый случай. Нужно встряхнуть ее, заставить очнуться. Звал. Ко мне подошел командир иностранного легиона. Да, встрепенулся я, мы сейчас отходим, продолжать будем завтра. Твоему отряду, как самому непострадавшему, доверяется охрана дороги. Засаду эту можешь оставить, отходи тоже, до Малиновки хотя бы. Там займешь домик по вкусу и тоже отдыхай, но по сменам. Пост на дороге чтоб всю ночь стоял, там уж сам решай как стоять будут, по одному или парами. Парами, наверное, надежнее, меньше шансов, что уснут. Короче, я тебе разжевывать не буду, ты сам решай где и что, но дорога должна быть под присмотром. Я, может, ночью подойду, проверю. Понятно, недовольным голосом буркнул кошак, еще бы ему довольным быть, все отдыхать, а ему охранять. Ничего, пускай не кривится, и так его ребята от схватки откосили получается, так что пускай отрабатывают. Я же вновь повернулся к потерянной девчонке. Эльба, я тряхнул ее за плечо. Бесполезно, не реагирует. Эльба, ты слышишь меня? Не слышит. Схватив ее за плечи, я изо всей силы потряс ее. У нее аж голова дернулась, а потом влепил звонкую пощечину. Вот это проняло. Вздрогнуло, и во взгляде появилось осмысленное выражение. Шиша, ты что тут? Вставай, вставай. Пошли, на базу возвращаемся. Все остальное завтра. Деревянно шагая, Эльба позволила дотащить ее до Ниссана. Она, по-прежнему, пребывала в прострации, да она даже не заметила, что автомата у нее уже нет, но хотя бы могла передвигаться самостоятельно. На ходу отдав Шраму распоряжение, чтоб уводил остальных девчонок на базу, я усадил ее в авто и повез домой. По дороге поначалу вяло отвечающая Эльба снова начала уплывать и, потому, по приезду я применил старое и проверенное средство, водку. Набулькал в кружку и дал выпить девчонке. Мало что понимающая спортсменка послушно глотнула и чуть не задохнулась. Глаза выпучились и заблестели. Она закашлялась и расплескала мало не полстакана воды, которую я давал ей запить. Но, по крайней мере, она очнулась. Я же сурово сдвинув брови заставил ее таки допить всю налитую водку. И пусть идут лесом все те, кто скажут, что детей спаивать нельзя. Этот ребенок сегодня убил своего первого противника. Причем, этот ребенок, девочка, женщина, в которой самой природой, на генетическом уровне, заложено дарить и оберегать жизнь, а не отнимать ее, и, потому, ей втройне сложнее. Она ломает в себя многовековые, тысячелетние, женские установки. Это тяжело, это непосильно для ребенка, и, потому, она уже никогда не сможет называться ребенком. Вот прямо сейчас она стремительно взрослеет, ломая себя, и водка в этом случае всего лишь спусковой крючок, запускающий процесс перезагрузки системы. Старый и проверенный, опять же тысячелетиями, способ. Был, правда, еще один, столь же древний и надежный способ, не раз доказавший свою эффективность. Секс. Знающие люди говорили, что после первого боя, после своего первого убитого, секс именно то, что заставляло их отойти, оттаять. Но я этот способ отложил. И, не потому, что она почти ребенок, не ребенок уже. теперь уже нет, или потому, что она, вроде как, не в себе малость. Нет, я стал его пробовать именно потому, что она девушка, а девицы все воспринимают не так, как мужики, даже секс. Вот мужик после процесса что? Правильно, спать завалиться норовит, как медведь зимой, а женщин он только бодрит, сил лишних придает. Вот и тут я не знал, как подействует подобное лекарство, так что просто водка. А этот способ оставим уж на самый крайний случай. А Эльба, между тем, явно пившая спиртное впервые в жизни, стремительно захмелела, ее резко отпустила. Она начала что-то сбивчиво мне рассказывать, как она его, а он так упал и тому подобное. Я же лишь подливал и подливал ей. В конце концов девушку совсем развезло, и она таки вырубилась прямо тут, за столом. Позвав появившегося с девчонками Шрама, мы вдвоем утащили ее наверх в спальню, на руках ее, как малинку, фиг утащишь. Она на голову выше и на добрый десяток килограмм тяжелее меня самого. Не осилю я с ней такой рыцарский жест. Потом я размещал всех вернувшихся, по домам. Пусть хоть несколько часов сна урвут. Дети же еще, тяжеловато им без сна практически вторые сутки. Пусть отдохнут. И они действительно быстро все поотрубались. Хотя, нет, не все. Вернувшись в клуб, где я спаивал Эльбу, я увидел сидящего там сгорбившегося Тёмыча, который явно прикладывался к недопитой Эльбой бутылке. «Что у тебя случилось?» Пересилив свое первое желание рявкнуть на него, спросил я как можно мягче. «Явно же не просто так вон сидит человек с похоронным видом и спиртное глотает. Случилось что-то, а ведь она мне нравилась». Хриплым голосом проскрипел Тёмыч, не скрывая блестевших в глазах слез. «Светка-то, Синичкина, давно нравилась, а я ей так этого и не сказал». «Так, понятно». Еще один пришел ко мне в поисках утешения. Разлив остаток водки по стаканам, я молча сунул один из них в руки Тёмычу, а второй забрал себе. «Ну что ж, судьба у меня такая, видать, весь вечер психотерапевтом подрабатывать». Глава 17. Поспать в ту ночь мне так и не удалось, как и предыдущую, впрочем, тоже. Опять на износ работаю. Сперва я посидел с Тёмычем, слава богу, тут оказалось достаточно всего лишь выслушать и посочувствовать парню. Терять, причем так трагично, свою первую тайную любовь, конечно, очень тяжело, но все равно ему легче, чем той же Эльбе или Малинке. И, уже после того, как я погнал уже захмелевшего мальчишку, господи, да много ли ему надо-то, спать, кимарнуть самому мне так и не довелось. Дела обозные одолели. Сперва вызвал башку, и мы занялись сборами на войну. Единственное, что я понял из опыта прошлого дня, это то, что готовиться нужно тщательнее. И снабжение решает все. В принципе, я знал это и раньше, но чисто так, умозрительно. Зато теперь убедился на практике, сам. И повторять свои же ошибки я больше не планировал. Первым делом в багажник Ниссана были погружены топоры, пара ножовок, лопаты, кое-какой запас продуктов. Туристических пенок не было, и мы с башкой нарезали строительных. Все равно от холода с земли защищать будет прекрасно. Не придется на стылой земле лежать. Даже пару палаток нашли. Жаль, что не было на наших складах вынесенного туристического магазина, и, потому, палатки были только те, что нашлись на дачах и в квартирах. Одна старая, брезентовая, еще советского образца. И вторая, новенькая, жизнерадостного ярко-синего цвета. Погрузили рацию. Связь с остальными-то группами только по рации пойдет, так что и башка едет с нами, чисто на связи сидеть будет. Один из четырех мини-генераторов, и вообще, еще сотню всяких мелочей. Постарались предусмотреть все, хотя, по-любому, что-нибудь да забыли все равно. Машину реально загрузили по полной, место в ней есть только для водителя и для башки, больше никто не влезет. А босс, провозились мы знатно, и, когда закончили, я... Посмотрев на часы, решил уже не ложиться. До рассвета оставалось от силы пара часов. Решил сходить проверить, как несет службу иностранный легион Кошака. Почему-то я был твердо уверен, что они спят все вместе, забурившись в какой-нибудь дом и на караул забили. А проморгать возможное, маловероятное, после вчерашней стычки и позорного бегства, нападение противника очень не хотелось. До Малиновки я решил прогуляться пешком и взбодриться чуток на свежем воздухе. Спать хотелось просто жутко, в глаза словно песка сыпанули, и ноги так и норовят подогнуться, и проверить их службу в самом, так сказать, натуральном виде. Машину-то из дома услышать можно, а пешего уже, вряд ли. На удивление, пост был выставлен, и яга с мелким шипом даже добросовестно бдили. Вот, Честно говоря, порадовали меня этим. Никак не ожидал от кошаковцев такой сознательности. Приятно удивили, чего уж там. Я немного посидел с ними, поговорив на общие темы и порадовал тем, что завтра мы все идем давить оплот реакционных сил, сующих палки в колеса всей прогрессивной общественности и мешающих им двигаться в светлое будущее коммунистической действительности. Мда, не оценили. Потому поняли, что я шучу, но саму шутку не поняли. Эх, да чего же тяжело, когда тебе даже поговорить на равных ни с кем. Вернувшись в СНТ, я начал поднимать ребят. Светало. За главного на базе оставался раненый немец. Ну, ранение у него не такое и серьезное, пешком вон выйти к нам сумел, так что справиться должен был. У него под началом оставались Кирза и Кобра и все медицинское отделение из Малинки, спицей примкнувшей к ним Совы, а также все раненые. Кроме самого немца это были Зуб, Дина и Юшка, ну и малиновская малышня. Башка же, передавший немцу командование резервным взводом, отправлялся с нами на машине. Командовал обозом, так сказать. Кроме него в обоз входила Майя, единственная, кто хоть как-то умел водить машину, севшая за руль моего Ниссана. Мрачная, явно страдающая от жесточайшего похмелья, но вполне себе живая и забывшая про вчерашние переживания, Эльба командовала своим привычным третьим караульным взводом девчонок в составе Белки, Феи и Тетки. Дина была ранена, и одно место там было вакантно, но на него, как раз, попадала единственная уцелевшая из четвертого сталкерского взвода Маря, сбежавшая с поля боя вчера. Тоже психолога бы девки. Уж очень она собственную трусость переживала. И, хотя, я весьма снисходительно относился к этому ее поступку, ну в самом деле, 11 лет ребенку еще, а тут такой бой. Простительно, сама она к себе относилась куда строже и жутко страдала. Вот эта Марья-то и заняла освободившееся в связи с ранением Дины место. Шрам принял на себя командование вторым мальчишечьим взводом вместо немца. В этом взводе тоже одно место было свободно в связи с ранением Зуба, но его четко занял новенький, Леший. Мы еще посмеялись. Зуб выпал, вырос новый, поменьше. Так что второй взвод состоял теперь из самого Шрама, Лешего, Темыча, Рыжика и Моха. Ну и в самой Малиновке нас встречал целый и совершенно не пострадавший, ну, может, чуточку не выспавшийся, иностранный легион кошака. Итого, три взвода по пять человек каждый, и я 16-й, ну и двое в обозе. Итого рано утром, мое могучее воинство в составе 18 человек выдвинулось в сторону просвета. Шли медленно, до обеда, когда мы должны были выйти на позиции, времени хватает, и осторожно, наученные вчерашним вражеским опытом. Метрах встав впереди у нас двигался головной дозор из Шрама с его вторым взводом. Они не стеснялись проверять близлежащие к дорогам кусты и канавы. Основная группа шла поверху, по железке. Свой пулемет я доверил сумрачной Эльбе. Самому-то мне он сейчас никак. С раненой рукой много не набегаешься. И пусть и рана-то пустяковая, но каждое движение все равно отзывается болью во всей руке. Тут не до точной стрельбы. Так что я тащил на плече обычный калаш, но даже и его не спешил брать на изготовку. Это дети вон, несмотря на свой опыт, все равно продолжают играться в войнушку. Не столько думают о противнике, сколько о том, как они смотрятся со стволами со стороны. И так вот встать, эдак, крутые командос, ёб, у меня же основное оружие, как раз сами бойцы. Мне нужно думать за них всех, а с автоматом если бегать, значит как организатор опять провалиться. И я думал. Курсировал по всей колонне, то догоню дозор, то вернусь в основную группу, то отстану и поравняюсь к плетущемуся в хвосте Ниссану с обозом, чтоб выяснить, чего слышно в эфире. Тишина. Постепенно и ребята начали уставать красоваться с оружием. Понятно, это интересно первые полчаса, ну час, если сразу не наигрался, но потом автоматы постепенно тяжелеют и один за другим перемещаются на плечи, а носить автоматы ребятишки-то не умеют, ну, в смысле, регулировать длину ремня, чтоб было удобно. Пришлось на ходу проводить еще одно занятие. Я, правда, сам небольшой знаток в этом, но уж для носки на груди правильную длину им могу выставить, чтоб они в ремнях одновременно не путались, но и хода ремня чтоб хватало для того, чтоб приложиться к автомату без натяжения.